Мы вышли из главного корпуса, миновали пригорок, оставили позади бассейн, теннисный корт, баскетбольную площадку. На корте играли двое мужчин, худощавый пожилой и упитанный молодой. Играли неплохо, но, на мой взгляд, в какую-то совсем иную игру. Казалось, они даже не играют, а увлечены упругостью мяча и занимаются его исследованием. Как-то вдумчиво, с энтузиазмом, они перебрасывали мяч друг другу и при этом обливались потом. Игравший к нам ближе молодой, увидев Рейка, прервал игру, подошел и, улыбаясь, обменялся с нею парой-тройкой фраз. В стороне от корта человек бесстрастно постригал газон громоздкой газонокосилкой. Мы прошли вперед. Там начиналась роща, по которой были разбросаны 15 или 20 скромных и аккуратных европейских домиков. Почти перед каждым стоял желтый велосипед, такой же, как у привратника. «Здесь живут семьи сотрудников», — объяснила мне Рейка. «Не обязательно ездить в город, все необходимое можно собрать прямо здесь», — на ходу продолжала она. «Почти все продукты питания, как я уже говорила, из подсобного хозяйства. Есть своя птицеферма, поэтому яйцами себя обеспечиваем сами. Книги, пластинки, спортинвентарь имеются. Даже есть некое подобие супермаркета. Каждую неделю приезжает парикмахер, по выходным показывают кино. Можно попросить сотрудников, которые живут в городе, купить что-нибудь особенное. Одежду можно заказывать по каталогам, так что никаких неудобств». «А в город выходить нельзя?» «Нет. Конечно, поход к зубному – особый случай, за исключением которого, как правило, разрешение не выдается. Человек вправе свободно покинуть это место, но больше он сюда уже вернуться не может. Он как бы сжигает за собой мост. Съездить на 2-3 дня в город и вернуться обратно нельзя. Представляешь, если все начнут сновать туда и сюда?» Миновав рощу, мы вышли на пологий склон, по которому были беспорядочно разбросаны двухэтажные и очень странные деревянные дома. На вопрос, что в них странного, вряд ли получится дать ответ. Но странность эта сразу бросалась в глаза, будто смотришь на картину, где художник попытался изобразить приятную нереальность. Соберись, Дисней, снять мультфильм по картинам Мунка, получилось бы что-то в этом роде, мелькнула мысль. Все дома были совершенно одинаковой формы и покрашены в один цвет. Форма близкая к кубу, симметричные бока, широкий вход, много окон. Между домами изгибалась дорожка, похожая на ту, что бывает в автошколе. Перед каждым домом виднелись хорошо ухоженные клумбы. Вокруг ни души, шторы на всех окнах опущены. «Это район С. Здесь живут женщины, ну, то есть мы... Домов всего 10, каждый разделен на 4 части, в каждой части подвое. В общей сложности рассчитано на 80 человек, но сейчас занято всего 32 места». «Очень тихо», — сказал я. «В это время суток здесь никого нет», — сказала Рейка. «Я тут на особом положении, поэтому могу поступать по своему усмотрению. Все остальные занимаются каждый по своей программе. Некоторые физкультурой, некоторые уборкой двора. У кого-то групповые процедуры, кто-то отправился в горы собирать съедобные растения. Каждый составляет себе программу и по ней занимается». «Так, постой. А что сейчас делает Наока?» «Вроде бы переклеивает обои. Или перекрашивает стены». Вылетело из головы. «Все эти занятия до 17:00. Она вошла в блок под номером С7, поднялась по лестнице в конце коридора и открыла правую дверь, которая оказалась не заперта. Рейка показала мне жилище. Простая и уютная квартира. Гостиная, спальня, кухня и ванная. Никаких лишних украшений, громоздкой мебели, но при этом жилье не казалось убогим. Не знаю почему, но здесь я сразу расслабился и почувствовал себя как дома». Так со мной уже было, когда передо мной села Рейка. В гостиной я увидел диван, стол, кресло-качалку, на кухне еще один стол, обеденный, и на каждом столе массивная пепельница. В спальне имелась ниша, две кровати с бра и тумбочками, и на одной лежала раскрытая книга. В кухне стоял холодильник, небольшая электрическая плитка, имелась кухонная утварь, в которой можно было приготовить незамысловатую еду. «Ванны нет, зато есть душ. Тоже неплохо», — сказала Рейка. «Ванна и стиральная машина общего пользования». «Ну, вы здесь живете», — воскликнул я. «В нашем общежитии только потолок да окна». «Ты так говоришь, потому что не знаешь, какие здесь зимы». Она похлопала меня по спине, усаживая на диван, и сама присела рядом. «Холодные и долгие».